Глава 4. Погас и вновь забрезжил тусклый свет. Вначале где-то далеко и туманно, а затем словно переместился в него самого и стал тихо разгораться. Леонид Ильич открыл глаза, ни о чем не думая и даже ничего не осознавая пока. Он очень не хотел просыпаться и начинать думать. Ему нравилось вот такое, ускользавшее сейчас состояние своего отсутствия в действительности. Оно не предвещало неожиданностей и потрясений. Но рядом уже кто-то был, кто-то из его постоянных и назойливых доброжелателей, все пытавшихся отобрать последнее, что у него еще оставалось, возможность забыться и успокоиться, а, следовательно, и продолжить нормальную жизнь, кто знает, дождаться появления какого-либо нового чудодейственного лекарства или эликсира. Наука-то движется гигантскими шагами, и, естественно, век человека определяется уже и в 150, и в 200 лет. Да и эта симпатичная Джуна что-то опять обещала. Отрывочные приятные мысли окончательно привели его в хорошее настроение, туман стал потихоньку рассеиваться, и скоро он различил белевшее, качающееся пятно, а с ним рядом прорезалось и зашевелилось второе. Брежнев помедлил, приглядываясь, и спросил: «Стас, кто еще с тобой?» «Никого, Леонид Ильич, я один. Доброе утро». «Слушай, Стас», — медленно, но все более осознанно заговорил очнувшийся от ночного дурмана, но по-прежнему немощный старик, защищаемый и оберегаемый всей мощью богатейшего и могущественнейшего на земле государства. И хотя слов его почти невозможно было разобрать, Казьмин их чутко улавливал и безошибочно понимал. «Понимаешь? Опять чертовщина, все снится, снится, а глаза открою и ничего не помню. Или мы с тобой где-то сейчас были?» «Нигде мы не были, Леонид Ильич», — стараясь не выдать своей жалости, бодро отозвался генерал, как всегда несший свое дежурство безукоризненно, повидавший в своей работе немало и привыкший ко многому. «Так бывает. Вы просто вздремнули, правда, ненадолго. Что-то вас беспокоило. А я задержался, охрану проверял». «Ты не уходи, пока я опять не засну», — попросил Брежнев. И Казьмин увидел у него в руках категорически запрещенное новым лечащим врачом сильное снотворное. Откуда оно появилось, генерал не заметил и забеспокоился. Не подав виду, он тут же налил в стакан витаминизированной воды и, наблюдая за неловкими и вызывающими щемящее чувство неловкости попытками немощного генсека извлечь из упаковки желанное лекарство, добродушно как-то по-домашнему предложил: «Давайте помогу, вы еще не проснулись». «Ох, если бы не проснуться, да спать до утра, ох!» С вожделением протянул Брежнев, начиная ощущать себя спокойно и уверенно, рядом с надежным и сильным человеком, которого он знал вот уже много лет и которому безоговорочно доверял. И Казьмин, словно угадывая мысли хозяина, успокаивающе улыбнулся в ответ. Он уже успел незаметно завладеть упаковкой снотворного. Вынув ее из неловких рук своего подопечного, уже не способного даже вышелушить таблетку из плотной фольги, и в то же время с ловкостью фокусника успел подменить упаковку со снотворным на имитацию, специально изготовленную для подобных случаев. И Брежнев в следующую минуту с благодарной признательностью проглотил совершенно бесполезную, зато безвредную таблетку и, тяжело пошевелившись, стал ждать прихода благодатного сна и на всякий случай для верности попросил: «Давай, Стас, еще немножко покурим, а? А может, хватит, Леонид Ильич?» — неуверенно предложил генерал. «Вы и без того теперь заснете». «Ну, не жадничай. Давай выкурим одну и иди отдыхать. Сигареты уж такие вкусные, но не жадничай. Вот помру, еще вспоминать будешь, жалеть». «Что вы, Леонид Ильич!» — искренне возмутился Казьмин и щелкнул зажигалкой. «Помру, помру!» — пробормотал Брежнев с наслаждением, глотая душистый дым и закрывая глаза. «Только ты не торопись, Стас. Ночь еще долгая. Ну, а что ж ты возмущаешься? Все помрем, и я помру. Вот тогда вы все еще вспомните. Леонид Ильич, ну иди, иди теперь. Спасибо, Стас. Лекарства не унеси случаем», — напомнил Брежнев и покосился на тумбочку. «Можно я еще побуду?» «Не, иди, Стас, спокойной ночи». «Спокойной ночи, Леонид Ильич». И генерал, ловко и незаметно сунув в карман похищенное снотворное, почему-то сдерживая дыхание, вышел и, вернувшись к себе, занес в дежурный журнал все до мельчайших подробностей, с точным до минуты указанием времени, проверил по электронной связи все посты и только потом разрешил себе ослабить узел галстука и прилечь навзничь возле столика, утыканного телефонами. Дежурство, в общем-то, было обычное, и день обычный, и, конечно, прав генсек. Настанет срок, и жизнь его оборвется, и лучше, если бы это случилось чуть раньше, а не теперь, когда он превратился в развалину. Казьмин скупо усмехнулся, продолжая находиться в непривычном для служебного долга состоянии тревоги и даже досады на себя за ненужную, даже преступную сумятицу в мыслях. Он попытался переключиться на другое. «Все это одни лишь слова», — говорил он себе, — «а реальное положение совершенно другое. На таком посту человек, кто бы он ни был и до какой бы степени физической и духовной деградации не дошел, представляет собой некий мистический центр. Он не только глава партии и государства, он еще и катализатор духовного и нравственного состояния общества. Как бы ни потешались и ни издевались над этим инакомыслящие, и все эти высокие категории, связанные в имени этого человека воедино, и от этого тоже зависит спокойствие и благополучие огромного государства, судьбы сотен миллионов людей, еще даже и не родившихся». Тут генерал Казьмин снова позволил себе усмехнуться, на этот раз его ироническая усмешка относилась прежде всего к самому себе, и тогда он сказал себе, что не надо лицемерить и ханжествовать, что русская земля не сошлась клином на нынешнем генсеке, в ней любому найдется более достойная замена. Просто препятствуя такому естественному ходу вещей, каждый из тех, кто на высших уровнях власти, боится прежде всего за себя и за свою будущность. В пересменах на таком высочайшем уровне всегда закономерно и безжалостно перемалываются и ломаются многие судьбы. И недаром само состоявшееся и сработавшееся окружение изо всех сил держит генсека на своем посту до последнего вздоха, да и потом еще старается не сразу объявить о случившемся неизбежном. Ведь смерть всегда неожиданна, всегда не вовремя, и сразу же меняет баланс сил. Нередко самое главное и незыблемое меняется полюсами со своими антиподами. Хочешь, не хочешь. А начинается смена поколений элиты, и вперед иногда врываются силы ранее неведомые, никакими службами безопасности не обнаруженные и не зафиксированные, и тогда весь старый, хорошо отлаженный порядок рушится, а по русскому обычаю и цинично осмеивается, подвергается глумлению и даже заушательству. По-русскому? Но с каких это пор внедрилась в русское сознание такая мерзость? Чувствуя, что перешагивает за недозволенную черту, Казьмин вздохнул, прикрыв глаза. «Хорошо, не будем», — сказал он себе. «А что обслуживающий персонал в такие моменты пересменок? Охранные службы? Допустим, вот сам он, генерал спецслужб Станислав Андреевич Казьмин. По сути дела, пришел в органы, вырос там, воспитался и поднялся до генеральских высот именно при Брежневе. А к таким вновь приходящие на смену в самом высшем эшелоне, относятся особенно настороженно. Ведь такие, как он, поневоле слишком много знают, и слишком уж глубокие у них наработанные связи и возможности. Вот и летят головы, трещат судьбы. Но что это значит для правящей касты? Они ведь ничего, кроме самих себя и себе подобных, не замечают и не могут замечать. Такова их суть. Перешагнув за последнюю черту на пути восхождения и оказавшись на самой вершине, они необратимо меняются. К ним приходит самое страшное в мире — безграничная власть. И дурак тотчас становится умным, какой-нибудь простофиля — гением, а склонный по природе своей к жестокости и насилию — сильной и добродетельной личностью. Раздались два непродолжительных каких-то неровных звонка, и все крамольные мысли без следа выскочили из головы дежурного генерала. Он пружинисто вскочил, машинально подтянул узел галстука, быстро взглянул на себя в зеркало. Надо же, не заснул. С досадой и огорчением подумал он: опять придется курить. Накинув куртку и выходя из штабного домика, Казьмин неожиданно услышал порывы резкого предрассветного ветра. Деревья, почти уже облетевшие, охали и по-предзимнему покорно шумели. В просветах туч мелькали редкие звезды. И он удивился. Не заметил, как проскочило лето и наступила осень. Вот скоро опять мотание в Завидово, егеря, жадно следящий из машины за стрельбой своих охранников, беспомощный, угасающий, но по-прежнему считающий себя здоровым и сильным старик-генсек, со всех сторон убеждаемый именно в этой мысли и, пожалуй, в глубине души действительно уверенный, что ему подвластна даже смерть. В Москву, в обширное Подмосковье со всеми его хранимыми тайнами пришла еще одна осень. Новый порыв ветра поднял вокруг генерала сухие, отжившие свое листья, образовался целый вихрь, странный, призрачный и мгновенный.